Портнягин мыслил. Он видел, что, пытаясь вывернуться из неприятного положения, полковник Выверзнев противоречит сам себе. Если африкан, согласно сплетне, уцелел после взрыва в Баклужине, то за каким, скажите, чертом ему воскресать в Лыцке? За каким чертом ему вообще воскресать? Впрочем, это-то как раз меньше всего занимало президента. Он знал, что сплетня в первую очередь должна быть нелепой, иначе ей просто никто не поверит. Достаточно ли она нелепа? Вот что интересовало в данный момент Глеба Портнягина. Он вопросительно взглянул на протопорторга и, признаться, оторопел. Аура африкана и впрямь потихоньку наливалась алым зыбким сиянием. Означать это могло лишь одно — граждан Лыцка, верящих в то, что протопорторг жив, становилось с каждой минутой все больше и больше. Собственно, в чем состоит истинная мудрость? Ну, во-первых, в том, чтобы уяснить себе, куда мы катимся, и если катимся в нужном направлении, убедить окружающих, будто происходит это исключительно благодаря тебе. В этом смысле полковник Выверзнев все сделал правильно, предвидел надвигающиеся события и решил, так сказать, в них вписаться. Единственная к нему претензия — немножко опоздал. Слухи возникли раньше, чем он их начал распространять. А что же произошло изначально? Лыцкая патриархия не смогла утаить от простых избирателей свое согласие выполнить требования блока НАТО. А людская молва не могла не связать этого позорного факта с гибелью протопорторга, при котором, как известно, Америка боялась Лыцка до судорог, да и богопротивный атлантический блок сидел тише травы ниже воды, а то и наоборот. То есть к тому моменту, когда Николай Выверзнев только что собирался изложить свой хитроумный план, в Лыцке вовсю уже выдавали желаемое за действительное, дескать, жив отец наш, вот-вот объявится и задаст кое-кому чертей по первое число. И желаемое становилось действительным. «Ну, я смотрю, обсуждать это уже нет смысла», — промычал, наконец, президент. «Африкана мы переправим в Лыцк прямо сейчас». «А каким образом туда попадет икона?» «Кто грабил, тот и доставит», — твердо сказал Николай. «Это... гражданка Неворозинова? Хм. А согласится? Думаю, да».